Студия «Медиакнига» представляет. Гай Юлий Орловский. Михаил «Меч Господа». Книга четвертая. «Ангел с черным мечом». Читает Александр Чернов. Часть первая. Глава первая. Багровые тучи, похожие на табун лохматых огненных коней, с грозным гулом промчались по низкому своду из красного камня. Резко и страшно обнажились багровые трещины и грозно торчащие исполинские зубы обугленных вечным жаром скал. Михаил собирал рюкзак, когда крупнозернистый песок вперемешку с мелкими камешками затрещал под шагами приближающийся обезад. В крупных, зеленущих, как у молодого кузнечика, глазах он рассмотрел обиду, а бледное детское личико с нежным румянцем стало еще бледнее. «Ничего не пойму», — заявила она сердито. «Доспехи и мечи — просто чудо. Башмаки новенькие, а карманы пустые. Даже у командира. Так не бывает». Михаил покосился на ее красиво вздернутые, словно в вечном изумлении, широкие брови, но промолчал. В преисподней для него нет ответов. Сосредоточенно складывал в рюкзак вещи и затягивал шнурки, чувствуя под собой жар прокаленного песка. Зато Азазель пояснил голосом доброго наставника: «Им велено не засвечиваться, детка. И знаков различия нет, верно? Вежливые такие зеленые человечки». «Они не зеленые», — возразила она. «Не рассмотрела», — сказал он. «Сама еще зеленая». «Я не зеленая», — ответила она с негодованием и, тряхнув красными, как жаркий огонь, волосами, взглянула на молча слушающего Михаила. «Но если мой господин прикажет, буду и зеленой». Михаил в неловкости подвигал задом по сухой прокаленной земле. «Собираемся?» — спросил он Азазеля. «Уходим?» Азазель на корточках старательно завязывал почти опустевший рюкзак. Даже не поднял головы. «А чего голосок дрожит?» — ответил он насмешливо. «Не боись, других заданий нет. Отдохнешь дома, а то рассиделся тут. Понравилось, кто бы подумал». Он разогнулся и застыл. Впереди, шагах в пяти, накаленный воздух задрожал, сгустился. Красиво и грациозно вышла, как из шатра, раздвинув полог, рослая женщина в постоянно меняющемся платье. Волосы тоже становятся то истинно черными, то пепельного цвета, даже красными, синими, меняют размер. От короткой прически до распущенных по спине и груди роскошных прядей с крупными локонами. Глаза ее, выпуклые, широко расставленные, то светлые, как горный лед, то синие-синие, тут же становятся зловеще багровыми, словно череп полон горящих углей. Азазель охнул. «Да что это? Я даже не слышал». Михаил молчал, потрясенный еще больше Азазеля. Вокруг этой необыкновенной женщины пространство сминается волнами. Черная мохнатая бабочка застыла в полете с полусложенными крыльями, а взлетевшая от ног Азазеля красная пыль так и осталась висеть в воздухе. Женщина приближается неспешно. Иногда погружается в землю до колена, но продолжает идти, словно земля не земля, а легкий туман, и все это время не сводит с них вопрошающего взгляда. Все трое замерли и молча ждали, как вмороженные в лед лягушки. А женщина, замедляя шаг, поинтересовалась прекрасным музыкальным голосом. «Кто вы, существа?» Обезад съежилась, перепуганная, как мелкая мышка перед огромной кошкой. Михаил не нашелся с ответом. Только Азазель сказал заискивающе. «Бедные странники». На полных губах странной женщины промелькнула улыбка, но глаза остались серьезными. «Странники? Да еще бедные?» «Да, госпожа», — подтвердила Азазель листово. «Бредем вот по дорогам, аки птички, что кизиками питаются». Она произнесла тем же музыкальным голосом. «Тогда почему ад качнула, словно лодку на воде, как только вы вошли?» Азазель сам дернулся, взглянул дикими глазами. «Госпожа, а мы при чем?» Она сказала сомневающимся тоном. «Совпадение?» «Оно самое», — подтвердила Азазель. «Взгляните на моего друга, он же дурак дураком, издали видно. А я хоть и хитрый, но бедный и слабый. Как-то чихнул, тут же с неба звезда упала. Мог бы сказать, что это я ее так, но совпадение, госпожа, везде одни совпадения. Мир нас вообще не замечает. Мы как три мелкие мухи на спине самого большого слона на свете». Она покачала головой, не отрывая от него взгляда спокойных глаз. «Но мир стал другим», — сказала она ясным голосом. «Едва вы вошли. Я заметила. И даже увидела, как начал меняться. Если не вы, что с вами вошло? Нечто настолько, что просто такого не может быть». Азазель спросил почти шепотом. «Насколько какое?» «Огромнее», — ответила она, — «чем весь ад и весь мир. Такого не могло быть, но я видела». Михаил напрягся. Есть одно единственное объяснение, когда нечто более крупное может войти в бесконечно малое, но смолчал, раз он дурак дураком, что видно даже издали. Смотрел то на прекрасную женщину, то на Азазеля, а тот кланялся, разводил руками, пожимал плечами и всячески изображал перепуганного Нола. Она снова оглянула их спокойными глазами, сделала рукой движение, словно отодвигает незримую штору. Михаил застыл, увидев страшное темное небо, озаренное багровым огнем вселенских пожаров, с плавающими в пространстве обломками разрушенных миров, с исполинскими кометами, в ядре которых сотни галактик, застывшими взрывами старых вселенных. Шторы праматерии беззвучно сдвинулись за странной гостьей. Михаил с шумом выпустил распирающий его воздух, сообразив, что все время задерживал его в груди. «Кто?» — прошептал он вздрагивающим голосом. «Она». «Не знаю», — ответила Азазель. Вид у него тоже вздрюченный. «Спроси Абизад. Женщины все про женщин знают». Михаил послушно повернулся к Абизад. «Ты в самом деле знаешь?» Она огрызнулась. «Кого ты слушаешь, господин? Он врет и не чешется. Откуда я могу знать? Я ничего не знаю о Кассикандриере». Азазель оживился. «Как ее зовут?» «Кассикандриера», — повторила Абизад сердито. «Никто не знает, кто она и откуда. Вот взяла и появилась. Еще в самом начале. Ни ангел и ни демон. Говорят, сильнее всех в аду, но никто не проверял». Михаил сказал мрачно. «Никто и ничто не может из ниоткуда. Господь сотворил все. Есть люди, ангелы и демоны. Больше никого». «Но она есть», — напомнила Азазель. «Ни демон и ни ангел. А что не человек, поймут даже меднолобые». «Ну, спасибо», — буркнул Михаил. «Моему медному лбу поскорее бы из этих счастливых мест». «Дай перевести дух», — сказала Азазель, взглянул на него и пояснил. «Это не через брод перевести, а вежливая форма «надо восстановить силы». «Понадобятся не годы?» Азазель огляделся. «Не понадобится. Место хорошее, никто не видит». Михаил зябко повел плечами, хотя сухой жаркий воздух заставлял чувствовать себя как в той печи, из которой однажды выволакивал отроков, жаждавших мучительной смерти во славу. «Но это же, как ее, Кикандрола нашла?» «Кассикандриера», — поправила Абизад. «Она особая. Никто не знает, кто она и откуда она. Был слух, что была еще до сотворения мира, но разве такое могло?» Азазель отмахнулся. Михаил хмыкнул и, забросив рюкзак за спину, привычно подтягивал лямки. Азазель оглядел, сказал критически. «Вот тут перекосило. Правую подтяни туже. И поправь на спине, а то натрет». Лицо его было настолько серьезное и озабоченное, что Михаил, опомнившись, спросил с подозрением. «А что, переход будет длинным?» «Да», — подтвердила Азазель, — «но, правда, коротким. 2-3 миллисекунды». «Свинья полосатая». Он не договорил. Азазель обнял его и Абизад за плечи. Блеснул слепящий свет. На кратчайший миг Михаил успел увидеть первозданный мрак, но тут же подошвы ударились о твердый и восхитительно ровный пол. Азазель толкнул дверь тесной каморки. Михаил и Абизад вышли в залитую ярким светом прихожую. Абизад вскрикнула в страхе. «Ой, что это?» За спиной раздался громкий голос. «Ваш смертный час!» Михаил развернулся и застыл. Прямо в глаза смотрит дуло пистолета. Рукоять, как влетая в мощные лапы крупного мужчины, больше похожего на гориллу. Лицо вроде бы человеческое, но что-то в нем неправильное. А справа и слева еще двое коренастых и угрюмых, с пистолетами в руках, нацеленными в Азазеля и Абизад. У всех троих суровые лица, испещренные боевыми шрамами. А их вожак, его легко узнать по движениям и властному виду, потребовал громовым голосом. «Кто из вас Азазель?» Азазель проговорил медленно. «Ребята, я вам что-то покажу». «Кто из вас?» — повторил вожак лютым голосом. «Я вытащу очень медленно», — пообещал Азазель. «Никакого сопротивления, увидите». Он в самом деле замедленными движениями снял с плеча рюкзак, опустил на пол. Стволы пистолетов чуть наклонились, сопровождая его при каждом движении. Пока Азазель расстегивал пряжки, Абизат наконец заговорила. «Ты Кокендер? Старший сын Минаньяха? Ты еще не знаешь, но все отменяется. Заран убит. Во главе клана снова Малфас». Вожак прорычал мощным голосом. «Заран! Заран не может погибнуть!» Азазель очень медленно достал из рюкзака амулеты, которые снял с груди Зарана. Показал всем троим. «Узнаешь?» — спросил он вожака и бросил ему под ноги. «Их можно снять только с убитого». Михаил молчал, но не двигался и старался выглядеть как можно загадочнее и опаснее. Вожак некоторое время смотрел на амулеты. Наконец нагнулся, взял один в ладонь. «Да...» — проревел он озадаченно и уже не так угрожающе. «Это снимают только с убитого. Покажу в клане». Он спрятал пистолет. За ним молча сунули за пояса свое оружие и двое соратников. «Все отменяется», — подтвердил он. «Уходим». Михаил так и не сдвинулся с места, провожая их взглядом. А когда те прошли прихожую и вышли на лестничную площадку, Азазель буркнул. «Видишь, Мишка, сколько нам работы. Нельзя, чтобы выходцы из ада вот так просто расхаживали в нашем мире». «Вооруженные», — проговорил Михаил. Он чувствовал, как сердце колотится, словно у пойманного зверька. «И опасные». Абизат перевела дыхание. Посмотрела по сторонам. Глаза стали огромными, как чайные блюдца. И еще зеленее, словно изумруды, вспыхнули под лучами утреннего солнца. «Где мы? Куда ты нас?» Михаил повел взглядом по роскошной прихожей. С прекрасной мебелью, хрустальной люстрой, шикарными зеркалами. Вспомнил, что и сам в первый день испытал такой же шок, войдя в квартиру Азазеля. «Моя нора», — гордо ответила Азазель. «Располагайтесь как дома. Но не поджигать, не ломать, не сорить, на пол не плевать, нос и пальцы, а шторы и скатерти не вытирать». Глаза Абизат стали еще огромнее. В испуге осматривалась. Голосок ее стал трусливым. «С места не сдвинусь. Страшно как. А что такое шторы?» Михаил сказал с сердцем. «Да нет у него штор, как и скатерти. Пугает. Нрав у него такой дурной. Не бойся. Пойди вот там сядь. Но сними мечи. Диван поцарапаешь, а Азазель нас поубивает». Она охнула. «Поубивает?» «Еще хуже», — уточнил Михаил. «Заест».